На днях Нигерийский национальный комитет по изучению коммерсионизма кимченеризма выставил на сайте статью, автор которой осуждает антисеверокорейскую стратегию Соединенных Штатов Америки. США, пишет автор, располагали, что ядерной угрозой и заговорческой кампанией вокруг вопроса прав человека против КНДР с добавлением в них санкций вполне можно добиться ее развала. Но Корея в январе 2016 года успешным испытанием первой водородной бомбы показала могучую силу, а это означает полный крах антисеверокорейской стратегии США.